Анклав. Москва. Территория. Шанхайчик. Запретный сад. Иногда тебе дают последний шанс. Нет никаких сомнений в том, что Чайка погиб. Взрыв, разметавший химический завод Науком, оборвал передачу, но тех файлов, которые успели пройти, было вполне достаточно, чтобы понять, никакой революционной разработки Мостех не существует. Новой энергии не существует. Сведения, вытащенные с Воронежского полигона, — миф. Дезинформация. Первый этап в грандиозной биржевой игре, призванной взять под контроль финансовую империю Романа Фадеева. И игра удалась. Роман, с которым полковник говорил примерно час назад, был краток. Не орал, не рыдал, не бился в истерике. У него было холодное, чуть отрешенное лицо человека, все для себя решившего и принявшего ситуацию. Лицо человека, приговоренного к смерти. «Не знаю, Тао, какую ставку сделал ты, но я самую большую, какую только мог. Прощай». А больше всего бесило то, что они проиграли, борясь за несуществующий приз. И Тао позавидовал выдержке Фадеева. И когда на экране коммуникатора появился Ляо, полковник постарался быть таким же спокойным и холодным, как Роман. «Вы все знаете, товарищ Ляо. Я немедленно вылетаю в Пекин и приму любое решение руководства относительно своей судьбы». «Не торопись», — генерал помолчал. «Тебя постигла неудача, Тао, но это жизнь и это война. Мы побеждаем, мы проигрываем. Пусть варвары с островов вспарывают себе животы, не выполнив приказ. Подобное поведение — признак слабости. Сильный человек получает опыт и идет дальше. К тому же...» Ляо выдержал паузу. «У тебя есть шанс одним ударом превратить поражение в победу». «Каким именно?» «Ты обнаружил след чудовища. Пойди по нему. Если тебе будет сопутствовать успех, мы забудем о твоей неудаче». «Я должен найти человека в наномаске?» «Нет, его хозяина». Генерал был предельно серьезен. «Я тщательно обдумал все, что ты сообщал, и предполагаю, под чьей личиной может скрываться чудовище. Тебе предстоит проверить мое предположение». Анклав, Москва, территория, болото. Помывочное предприятие Цинхуна. Не следует принуждать людей к переговорам. «Только не думай, Макс, что я схватил эти файлы, поддавшись искушению. И ради бога, не надевай свою маску. Не старайся показаться мне упертым кретином. Я знаю, что ты умен и готов к компромиссам. Давай встретимся и все обсудим». «Приезжай в Пирамидом». «Сейчас не могу», — улыбнулся Эдди. «Я же ищу Петру, помнишь? Кстати, она у тебя?» «Давно уже», — не стал скрывать Кауфман. Он понял, что сейчас с Чинчей надо быть максимально искренним. Только так можно усыпить бдительность противника, заставить поверить, что загнанный в угол мертвый готов согласиться с его условиями. «Вот видишь, какой ты! А меня заставил бегать по вонючему рукаву!» «Я тебя недооценивал». «Хорошо, что ты это понимаешь». Следуя полученным инструкциям, Кауфман на метро добрался до центра анклава, вышел на театральную площадь и остановился на тротуаре. Лощеный внешний вид Макса вызывал косые взгляды прохожих. Некоторые уже оценивали дорогой костюм, шикарные туфли и элегантную рубашку, прикидывали, сколько наличных можно найти в бумажнике богатого капера. Решали, как проще обойтись с носителем добычи, дать дубинкой по голове или загнать шило в сердце. Но, к их глубокому сожалению, на площади мертвый не задержался. Молча открыл дверцу притормозившего у тротуара мобиля и занял место на заднем сиденье. «Дайте мне вашу балалайку». «Не ношу», — буркнул Макс. «Коммуникатор?» «Не взял». «Очень правильно». Сидящий рядом громила быстро просканировал Кауфмана переносным полицейским наноскопом. «Чист». Мобиль въехал в одну из подворотен Кузнецкого моста. Остановился. «Пересадка». Мертвый послушно пересел в другую машину, а затем, после 20-минутной поездки по закоулкам болота, в закрытый фургон, невозмутимо расположившись на грязном ящике. Помощники Эдди Чинчи действовали правильно. Тщательно заметали следы, и если бы безы следили за их перемещениями, они бы давно потеряли цель. Узнать, где находится Макс и куда его везут, было невозможно. «Тренируешься?» Матильда заглянула в комнату тетки только для того, чтобы сказать, что вернулась с прогулки и будет готовиться к экзаменам. Но остановилась, увидев, что оцепеневшая гадалка, не отрываясь, смотрит вглубь стоящего перед ней хрустального шара. Вопрос Даша не расслышала. «Ой!» Матильда затаила дыхание. Последние события и разговор, который состоялся у нее с мамашей, заставили девушку по-другому посмотреть на бизнес тетки. Матильда еще не до конца приняла слова Даши. В ее душе все еще находилось место сомнениям. Но они становились все слабее и слабее. Мамаша действительно верила в то, чем занимается. И действительно верила в то, что у нее получается. Предсказывать будущее, видеть скрытое в настоящем, читать прошлое. Мамаша верила. И Матильда, повинуясь некому импульсу, вдруг сделала шаг в комнату и посмотрела в шар. Но увидела лишь размытые тени, дымными призраками струящиеся внутри хрустальной сферы. Разочарованно вздохнула, перевела взгляд на тетку и едва не вскрикнула от неожиданности. Руки и ноги мамаши были прикованы к столу. «О боже!» Тело оцепеневшей предсказательницы было напряжено, пальцы рук сжаты в кулаки, ногти впились в ладони. Матильда отчетливо видела кровь, медленно стекающую на стол. Старуха издала короткий стон, дернулась, не отрывая взгляд от шара, но короткие цепи не позволили ей удалиться от сферы. А она хотела. Она очень хотела. По начальному движению Матильда поняла, что инстинкт самосохранения требует от погрузившейся в транс мамаши убежать, вырваться из притяжения шара. Еще один крик. Девушка с трудом заставила себя не броситься к извивающейся гадалке, не помочь ей освободиться. И снова жуткий крик. Было ли ей больно? Страшно? Или это просто очень-очень тяжело? Матильда не знала. Пока не знала. И продолжала завороженно следить за происходящим. Внутри шара вспыхнула красная искра. Запылала, становясь все ярче и ярче. Мамашу скрутила сильнее, замотала из стороны в сторону. По лбу градом потек пот. Но она не отрывала взгляд от хрустального источника своей боли. «Уметь больше, чем другие, не так просто, как кажется». Девушка почувствовала, как становятся ватными ноги. Комнату залило красное сияние. В самом сердце которого, в пылающем шаре, напряженно выискивали что-то остекленевшие глаза предсказательницы. И снова крик, и рывок, и наручники впиваются в кожу, оставляя глубокие синие следы. «Господи, неужели и я?» Девушка вышла в коридор, закрыла дверь и, прислонившись спиной к стене, медленно съехала на пол. «Неужели и я? Так же?» Смотреть в прошлое, смотреть в настоящее, смотреть в будущее. Возможно, все. Вот только нельзя преодолеть границы реальности, оставаясь в физическом теле. Именно поэтому многие великие маги желали побыстрее избавиться от материальной оболочки, стремясь достичь настоящего величия, опираясь лишь на бесплотный дух. Но мамаша знала, что избавление от тела не принесет вожделенного. Покинувшее его сознание ждет недолгая жизнь. Распавшееся мертво. У мертвого нет будущего. Значение имеет только настоящее. А в настоящем тело и разум связаны, и попытка хоть ненадолго разъединить их сопровождается страшной болью. Но это единственная возможность заглянуть в неведомое. Сияние, исходившее от шара, пропало. Холодный хрусталь умер. Его притяжение исчезло, возвращая сознание в настоящее. Старуха медленно разжала кулаки и посмотрела на истерзанные ладони. Посмотрела так, словно не понимала, кто нанес раны на ее руки. Затем наклонила голову и слизнула кровь. Жадно смочила пересохшие губы. Стало чуть легче. Мамаша нащупала ключ, лежавший в специальном углублении на столе. С третьей попытки попала в замок наручников, освободила правую руку и сразу же потянулась за коммуникатором. «Его повезли на Шабловку, в китайские бани. Сейчас он на последнем этаже». «Удивлен, что я сыграл против тебя?» «Нет», — покачал головой Кауфман. «С тобой все было ясно с самого начала. Ты нюхач Марати. Удивлен я тем, что ты предложил поговорить». Мертвый не знал, куда его привезли. Фургон остановился в глухом дворе, прижался к дверям грузового лифта. Шестой этаж, коридор без окон. В комнате их плотно закрывали жалюзи. Судя по уверенности, по хозяйским жестам, Энди бывал здесь часто. Тайное убежище цюрихского шпиона. Современный письменный стол, удобные кресла, стационарный коммуникатор, а справа от него раллер. И еще пистолет. Худощавый доктор Кауфман не производил впечатления бойца, но Чинчи, оставаясь один на один с Максом, решил подстраховаться. «Значит, ты решил кинуть Марати?» Кауфман забросил ногу на ногу и свободно откинулся на спинку кресла. «Знаменитая невозмутимость мертвого!» — улыбнулся Эдди. «Мертвая невозмутимость!» Но было видно, что Чинчи несколько сбит с толку спокойствием Макса. «Я думаю, ты специально помог поднебесникам, чтобы воспользоваться атакой ломщиков в своих целях». «Ловко, правда?» Эдди выглядел победителем. «Ты считаешь Марати достаточно ограниченным человеком, а он, между прочим, давно подозревал, что ты куда умнее, чем хочешь казаться. А когда анализ показал, что ты превратил Москву в совершенно закрытую от Цюриха систему, Ник забеспокоился. Забеспокоился даже несмотря на то, что считает тебя недалеким служакой». «Я не настолько глуп, чтобы прикидываться умным». «И тогда Марати поручил мне разработать план небольшой диверсии». Направлять проверки было бессмысленно. Обманом инспекторов президента занимались помощники Кауфмана. Директор не тратил время на такую ерунду. Да и заглянуть требовалось куда глубже, чем можно было поручить инспекции, не вызывая подозрений. «А тут подвернулись китайцы», — продолжил Чинча. «Сделали всю грязную работу». «Да уж, самый тяжелый груз несет не самый сильный верблюд, а самый тупой». «Но результатами их работы ты хочешь поделиться со мной, а не с Марати». «Меня восхитила грандиозность планов», — честно ответил Эдди. «В твоей игре наверняка найдется место для умного человека. Я хочу войти в дело». «Сообщить в Цюрих, что ничего подозрительного обнаружено не было, остаться рядом с Кауфманом и получить свой кусок пирога». Почти минуту мертвый молча смотрел на Чинчу, после чего кивнул. «Где файлы?» «Здесь». Эдди кивнул на раллер. «Только здесь?» — уточнил Макс. «Разумеется. Я могу их посмотреть?» «К компьютеру не прикасайся», выведя файлы на экран. Некоторое время в комнате было тихо. Кауфман бегло просмотрел некоторые из украденных документов, после чего сделал жест рукой. «Хватит». Холодов был прав. Материалов, которые захватил Чинча, было вполне достаточно, чтобы СБА приняла решение о продаже московских корпораций. «И что же ты хочешь?» «Будет ли мне позволено принять участие в разговоре?» «Китайская баня на Шабловке. 6 этажей, 4 входа. У всех есть план здания?» Послышалось сопение. Безы вызывали из балалаек загруженные файлы. Слановский подождал, пока оперативники подтвердят наличие схемы, и продолжил. «Первая группа подъезжает на автобусе со стороны улицы, перекрывает входы 1 и 2 и занимает подвал и первые 2 этажа. Вторая группа подъезжает на автобусе со стороны двора, перекрывает входы 3 и 4 и занимает, соответственно, 3-й и 4-й этаж. Третья группа, которой командовал лично Грег, должна была высадиться на крышу сразу с 3 дракаров. 30 парней из отдела прямых переговоров. Гвардия летела на помощь попавшему в беду командиру. Одетый в облегченный боевой комплект, Слановский проводил инструктаж из салона вертолета. «Начинаем одновременно, сразу же, как подойдут наземные группы. Задача – взять под контроль здание, найти и освободить доктора Кауфмана. Как выглядит шеф, все помнят?» Шутка должна была помочь Безам слегка расслабиться. В эфире послышались короткие смешки. «Отставить веселье!» Грег выдержал 2-секундную паузу. «Похищен высший офицер СБА. Мы имеем право на любое применение силы». «Будет ли мне позволено принять участие в разговоре?» Эдди и Макс резко обернулись к приоткрывшейся двери. Полковник Тао приятно улыбнулся и вошел в комнату. «Добрый день, господа». «Как ты узнал об этом месте?» — хрипло спросил Чинча. «Следил за тобой», — просто ответил китаец. «У меня есть правило не доверять предателям». Эдди машинально посмотрел на лежащий на столе пистолет. Снова перевел взгляд на Тао, просчитывая, к чему приведет стычка, и решил не торопиться. «Зачем ты пришел?» «Хотел познакомиться с твоим гостем», — полковник вежливо кивнул поднявшемуся из кресла Кауфману. «Для чего?» — полюбопытствовал мертвый. «Вы легенда. Вы очень интересный человек, у вас много тайн. У меня такая работа. Секреты, тайны. Вы слышали об СБА? А вы о военной разведке? Макс прищурился и негромко произнес. Вас зовут Чан Ван. Вы родились 47 лет назад в Пекине. В семье преподавателя университета. Университет вы и закончили, правда, военный, по специальности оперативное управление. Но куда больше вас привлекала разведывательная деятельность. «Отдаю должное вашей осведомленности», – перебил мертвого китаец. «Я не могу похвастаться тем же. Мы не знаем о вас ничего». «Никто не знает», – пожал плечами Кауфман. «Так положено». «Поэтому я и уточнил, знакома ли вам хотя бы аббревиатура СБА. В настоящий момент, господин полковник, вы вмешиваетесь в операцию, которую проводят высшие офицеры службы. У Народной Республики могут возникнуть серьезные проблемы с анклавами». «Мне почему-то кажется, что вы бы не хотели придавать свой разговор гласности». «Большая часть моих разговоров секретна по определению», – скупо усмехнулся Макс. «В этом нет ничего странного». «Кстати, о странностях. А вы всегда носите перчатки?» Удивленный Эдди покосился на руки мертвого. Лицо Кауфмана стало жестким. «Полковник, я повторяю, вы очень сильно рискуете». «При всем моем уважении, доктор Кауфман, это здание находится под моим полным контролем. И никто не знает, что вы здесь. Об этом позаботился господин Чинча». Тао помолчал. «Так что насчет перчаток?» Китайскими бани стали называть не так давно. Лет 20 назад. С тех пор, как предприятие выкупил Цинхун. До этого они были и донскими, и шабринскими, и хасанскими, но всегда банями. Владельцы менялись, а в доме продолжали продавать чистую жизнь. И Цинхун не стал нарушать давно заведенный порядок, хоть и обустроил на первом этаже химчистку и прачечную. «Билета давай! Давай билета!» Народ торопился на сеанс, и плечистые вышибалы споро вырывали из рук квиточки. «Билета давай!» Толпа двигалась на второй этаж. Выше, где располагались небольшой ресторан, сауны и турецкие бани, разрешалось заходить только серьезной публике, для удобства которой был предусмотрен отдельный вход и лифт. Но старую лестницу, ведущую наверх из центрального вестибюля, сносить не стали. Мало ли что случится. Перекрыли стеной с металлической дверью и закрыли на электронный замок. «Билета давай, билета!» Свет погас всего на пару секунд. На два удара сердца. Что можно успеть за это время? Даже удивленное восклицание только начнет вырываться. Даже опомниться не успеешь, среагировать, вздрогнешь разве что. Поэтому, когда лампы вновь загорелись, охранники только переглянулись и спокойно продолжили забирать билеты. И никто из них не обратил внимания на мягко закрывающуюся металлическую дверь. И никто из них не знал, что за 2 секунды тьмы некоторые могут успеть очень много. Получилось потому, что никто не ожидал от Кауфмана такой прыти. Ни широкоплечий Эдди, ни ловкий Тао. Они отказывали мертвому в умении постоять за себя и были изрядно удивлены тем, как Макс использовал 2 мгновения темноты. Кауфман перепрыгнул через стол, ногами ударил Чинчу в грудь, подхватил пистолет и раллер и отступил в угол. Когда свет вспыхнул, мертвый уже находился в 4 метрах от противников и держал их на мушке. «Неплохо!» Скачивший на ноги Эдди сжал кулаки, но нападать не торопился. «Думаешь, победил?» «Он не выстрелит», – буркнул Тао. «С чего ты взял?» «Ты плохо знаешь своего шефа, Эдди». «Оставаться на месте», – жестко распорядился Макс, запуская на раллере форматирование диска. «Нет!» Чинча сделал шаг вперед. Кауфман выстрелил. Пуля взвизгнула, вгрызаясь в стену в сантиметрах от головы Эдди, и тот замер. «Будь ты проклят, мертвый!» «Да не будет он в нас стрелять!» – рассмеялся Тао. «Ведь так?» И тоже сделал шаг вперед. И еще один. И еще. И пистолет в руке Кауфмана дрогнул. Не слишком заметно. Едва уловимо, но ствол шевельнулся. Теперь он не был направлен на полковника. «Тебе ведь запрещено проливать кровь, да?» «Да что происходит, вашу...» Раллер пискнул, сообщая, что полностью очистил память. Эдди выругался. До мертвого оставалось 2 шага. Тао прыгнул и выбил из его руки пистолет. Макс попытался оттолкнуть китайца, но тягаться с отлично тренированным разведчиком не мог. Короткий удар в солнечное сплетение заставил Кауфмана согнуться, а следующий отправил его на пол. Эдди бросился к двери. Но Тау не отреагировал. Пусть бежит. Мимо контролирующих этаж боевиков триады он все равно не пройдет. Все внимание китайца и все внимание генерала Ляо, приникшего к монитору в пекинском кабинете и наблюдающего за схваткой через балалайку Тао, было приковано к мертвому, к его перчаткам. Кауфман попытался подняться, но получил болезненный удар в голову и вновь оказался на полу. Тао перевернул Макса на спину, взялся за кисть левой руки. «Посмотрим, что ты скрываешь», и остановился. Позади полковника появился невысокий человек в сером плаще и скрывающий лицо олиповатой наномаске. Одной рукой невысоким мягко обхватил Тао за грудь, а второй, в которой держал нож, плавно перерезал разведчику горло. Кровь хлынула на дорогой костюм мертвого. Невысокий осторожно опустил убитого китайца на пол и вытащил из гнезда его балалайку. Где-то далеко в Пекине генерал Ляо разочарованно отодвинулся от монитора. Передача прервалась. Макс медленно встал на одно колено, поправил перчатку, которую начал было стягивать китаец. Поднялся на ноги, брезгливо оглядел испачканные кровью брюки и только после этого посмотрел на невысокого. «Ты не должен был здесь появляться». Убийца склонился в легком поклоне. Кауфман потрогал разбитый нос, отряхнул пиджак и снова перевел взгляд на своего спасителя. «Спасибо. Еще один поклон. Тебя не должны видеть». Человек в наномаске мягко выскользнул за дверь. «Первый этаж под контролем. Подвал под контролем. Второй этаж под контролем». Взбешенные безы, узнавшие, что кто-то похитил самого Кауфмана, не церемонились. Оперативники врывались в сауны и раздевалки, в помывочные отделения, в душевые, в специальные кабинеты, где гости расслаблялись с девочками после турецкой бани, и в подсобные помещения. Врывались, клали на пол, проверяли, в случае намека на сопротивление безжалостно избивали. Или... «Третий этаж под контролем. Попытка сопротивления, 6 погибших, у нас потерь нет. 4 этаж под контролем». Улицу блокировали 2 бронетранспортера. Горожане торопливо разбегались. «Вторая группа, если вы закончили, поднимайтесь на 5 этаж. У нас на 6 небольшая стрельба, и мы не успеваем». Грег прекрасно справлялся с пытавшимися организовать сопротивление боевиками триады, но не мог допустить, чтобы задержка повлияла на график захвата здания. «Вас понял». Мишенька, приехавший на Шаболовку как раз со второй группой, хмыкнул и продолжил неторопливое движение по лестнице, ведущей на 5 этаж. Бронежилета на нем не было, оружия с собой тоже. Участие в штурмах не входило в обязанности дознавателя. Но Щеглов предполагал, что может оказаться полезным, и не ошибся. Впереди мелькнула неясная тень. Мишенька замер. И почти сразу же за его спиной появились 2 беза. Вторая группа спешила выполнить приказ Слановски. «Господин Щеглов, подождите здесь, там может быть опасно». Дознаватель развернулся. «Стоять!» Голос Мишеньки прозвучал очень и очень жестко. Безы замерли. Они знали, что этот офицер имеет право приказывать в любой обстановке. «Лицом к стене», — продолжил распоряжаться дознаватель. «Оба! Быстро! Но лицом к стене! Оба!» Вымуштрованные безы послушно развернулись спиной к лестнице. Мишенька тоже сделал шаг в сторону и одновременно приглашающий жест рукой. Невысокий человек в олиповатой наномаске быстро и бесшумно спустился на один пролет вниз. Молча взял протянутый Щегловым жетон сотрудника СБА и направился дальше. «Продолжайте осмотр здания», — буркнул дознаватель, когда невысокий скрылся. Безы переглянулись, настороженно посмотрели вверх на площадку 5 этажа, вниз, переглянулись вновь. «Мы будем вынуждены доложить об этом инциденте». «Разумеется, господа». Мишенька пожал плечами и вытащил из кармана пачку сигарет. Свою роль он сыграл. Из коридора были слышны выстрелы, невнятные крики. Кто-то пытался открыть дверь в кабинет, но человек в наномаске позаботился закрыть ее на замок, и до поры до времени Кауфмана не тревожили. Макс наклонился, поднял оставленную убийцей балалайку и бережно спрятал ее в карман. Задумчиво пригладил волосы. Еще раз убедился, что диск раллера отформатирован. Посмотрел на часы и поморщился, когда дверь в кабинет слетела с петель. Торопящийся на выручку Слановский сносил все на своем пути. «Шеф, с вами все в порядке?» «Чинчу взяли?» «Так точно». «Официально должно быть объявлено, что он погиб во время штурма». «Сделаем». Вряд ли Грег ожидал, что мертвый бросится ему на шею. но спокойствие директора его поразило. Слановский заметил перерезанное горло китайца, проглотил удивленный возглас и вновь посмотрел на Макса. «С вами все в порядке?» «Увезите меня отсюда», — буркнул Кауфман. «Конечно». Грег вызвал командиров групп. «Внимание всем! Выходит первый! Повторяю, выходит первый!» Вокруг Макса сомкнулось кольцо безов.